Вытаскиваем себя из трясины. Ну вот, мои замечательные, обаятельные и питательные. Наступил наш новый учебный год. Будем учиться управляться с косицей. Будем. Снова и опять все уроки вспоминать. Потому что видите, как все непросто с реальностью. Если реальность поглотила вас, как тягостное сновидение, что вам нужно вспомнить? Или точнее, кого вам нужно вспомнить? Себя. Вот вы, а вот сновидение. Уже лучше, уже легче. А дальше? Если реальность ведет себя не так, как вам хочется, что вам нужно ей сказать? Это моя реальность? Нет, это не моя реальность. А коситься на что? Свою реальность задавать надо. Что бы ни происходило на текущей киноленте, вы знаете, что можно перескочить на другую. Если в реальности застой, вам не следует прогибаться под этот застой и тонуть в нем. Что вам нужно делать? Развиваться. Как угодно, лишь бы не стоять на месте, а двигаться вперед. Остановки быть не должно. Остановка – это деградация. Так что надо вытаскивать себя из трясины. С чего начать? С вытаскивания своего настроения. Посмотрите хорошие фильмы, послушайте хорошую музыку, а затем начните движение. Хоть как-то. Чтобы начать бежать, надо просто начать бежать. А там и сама сила пойдет, понесет вас.